Муром. 13 век. Исцеление любовью. В жизни князя Петра и его супруги Февронии из города Мурома было немало разных чудес. Не случайно разлученные после смерти, они загадочно воссоединились. Тогда же о них стали складывать легенды. О Февронии, жившей в лесу, любившей диких животных, собиравшей травы и знавшей многие премудрости лечения, говорили, что она колдунья, заманила юного князя Петра в свои сети, женила на себе. А потом бояре воспротивились, не захотели иметь его своим князем. Как было на самом деле, сейчас установить невозможно. До наших дней дошло около 350 списков, рассказывающих об этой истории, и они во многом противоречивы. Известно следующее. Второй сын муромского князя Юрия Владимировича, Петр, в юности, еще до занятия княжеского престола, страдал от неизлечимого недуга – проказы. Ни один лекарь не мог помочь юному княжичу, в том числе и заморские. Однажды Петру приснился сон, что вылечит его некая крестьянская девушка, дочь бортника, добывающего в лесу дикий мед. Знающие люди сказали ему, что сон этот вещий, что есть такая крестьянка. Зовут ее Февронией. Живет она в Рязанской земле. Она очень красива, добра душой, к тому же благочестива, а главное, знает свойства многих трав. Ее слушаются даже дикие животные. Петр тотчас попросил отвести его к ней. Ходить он уже не мог. Он понравился девушке, и она сказала, что вылечит его, если тот обещает жениться на ней. Петр пообещал, что если он выздоровеет, то женится на ней. Феврония стала его лечить, и вскоре он почувствовал себя значительно лучше. Петр обрадовался, что болезнь его покинула, и расхотел жениться на девушке из-за ее простого происхождения. Он послал ей богатые подарки, но она их не приняла. Петр вернулся в Муром, и вскоре болезнь снова подступила к нему. Приглашенные врачи опять ничего не могли сделать. Княжич понял, что это наказание ему за обман, за невыполненное обещание. Он опять поехал к Февронии и опять пообещал жениться на ней. Девушка не держала на него зла и принялась за лечение. Петр быстро поправился. На этот раз он сдержал свое слово и женился на простой крестьянской девушке. Так она стала княгиней. После смерти старшего брата Павла в 1203 году, занимавшего в то время престол, Петру предстояло наследовать княжение. Но неожиданно ему воспротивились бояре. Они заявили, что негоже сыну княжеского рода иметь женою простую крестьянку, к тому же колдунью. Это оскорбляет знатных и родовитых боярынь. И поставили ему условия. Либо он бросает жену и правит своим народом, либо уезжает из Мурома. Княжить с такой женой ему не позволят. Петр, который не хотел расставаться с Февронией, избрал последнее. Вместе с супругой сел в лодку и уплыл по Оке из Мурома. Он стал вести жизнь простого смертного и ничуть не жалел об этом. Жили они счастливо. Феврония была большой искусницей в хозяйстве и сумела наладить их быт. А вскоре к ним с повинной явились бояре. Стали они просить князя вернуться в Муром, занять престол, так как после его ухода началась великая смута. Народ требовал возвращения князя. Петр согласился, вернулся в Муром вместе с женой и жил там долго и счастливо, до 1228 года. Их семейный союз называли самым примерным, самым благочестивым. Уже в преклонных годах они оба приняли монашеский постриг в разных монастырях и стали Давидом и Ефросинией. Они молили Бога, чтобы умереть им в один день и один час. Завещали положить их тела в один гроб, который для этой цели заранее изготовили из камня. Когда они скончались в один день и один час, тогдашние церковники посчитали неуместным класть монахов в общий каменный гроб и похоронили их отдельно. Но на следующий день, к удивлению священников, умершие оказались вместе в одном гробу. Это было чудо. Пришлось священникам выполнить волю супругов. Их похоронили так, как они завещали. Позднее их гроб поместили в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их останками в 1553 году по обету царя Ивана Грозного. Сегодня прах Петра и Февронии покоится в храме Святой Троицы, Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.